Вот с таким-то образом-с мы блаженствовали 3 года. На 4-й Софья умерла от первых родов. И странное дело, мне словно заранее сдавалось, что она не будет в состоянии подарить меня дочерью или сыном, землю новым обитателям. Помню я, как ее хоронили. Дело было весной. Приходская наша церковь невелика, стара, иконостас почернел, стены голые, кирпичный пол местами выбит, на каждом клиросе большой старинный образ. Внесли гроб, поместили на самой середине пред царскими дверями, одели полинялым покровом, поставили кругом 3 подсвечника. Служба началась. Дряхлый дьячок с маленькой косичкой сзади, низко подпоясанный зеленым кушаком, печально шамшил перед налоем. Священник, тоже старый, с добреньким и слепеньким лицом, в лиловой рясе с желтыми разводами, служил за себя и за дьякона. Во всю ширину раскрытых окон шевелились и лепетали молодые, свежие листья плакучих берез. Со двора несло травяным запахом, красное пламя восковых свечей бледнело в веселом свете весеннего дня. Воробьи так и чирикали на всю церковь, и изредка раздавалось под куполом звонкое восклицание влетевшей ласточки. В золотой пыли солнечного луча проворно опускались и поднимались русые головы немногочисленных мужиков, усердно молившихся за покойницу. Тонкой голубоватой струйкой бежал дым из отверстий кадила. Я глядел на мертвое лицо моей жены. Боже мой, и смерть, сама смерть не освободила ее, не излечила ее раны. Тоже болезненное, робкое, немое выражение. Ей словно и в гробу неловко. Горько во мне шевельнулась кровь. Доброе, доброе было существо, а для себя же хорошо сделала, что умерла. У рассказчика раскраснелись щеки и потускнели глаза. Отделавшись, наконец, заговорил он опять, от тяжелого унынья, которое овладело мною после смерти моей жены, я вздумал было приняться, как говорится, за дело. Вступил в службу в губернском городе. Но в больших комнатах казенного заведения у меня голова разбаливалась, глаза тоже плохо действовали. Другие, кстати, подошли причины, я вышел в отставку. Хотел было съездить в Москву, да, во-первых, денег не достало, а во-вторых, я вам уже сказывал, что я смирился. Смирение это нашло на меня и вдруг, и не вдруг. Духом-то я уже давно смирился, да голове моей все еще не хотелось нагнуться. Я приписывал скромное настроение моих чувств и мыслей влиянию деревенской жизни, несчастья. С другой стороны, я уже давно замечал, что почти все мои соседи, молодые и старые, запуганные сначала моей ученостью, заграничной поездкой и прочими удобствами моего воспитания, не только успели совершенно ко мне привыкнуть, но даже начали обращаться со мной не то грубовато, не то с кондачка, не дослушивали моих рассуждений и, говоря со мной, уже слово «ерика» более не употребляли. Я вам также забыл сказать, что в течение 1 года после моего брака я от скуки попытался было пуститься в литературу и даже послал статейку в журнал, если не ошибаюсь, повесть. Но через несколько времени получил от редактора учтивое письмо, в котором, между прочим, было сказано, что мне в уме невозможно отказать, но в таланте должно, а что в литературе только талант и нужен. Сверх того дошло до моего сведения, что один проезжий москвич, добрейший, впрочем, юноша, мимоходом отозвался обо мне на вечере у губернатора, как о человеке, выдохшемся и пустом.